Они погребли тело Фелагунда на вершине холма, на острове, который вновь был чист, и зеленая могила Финрода, сына Финарфина, благороднейшего из эльфийских владык, оставалась нетронутой до тех пор, пока весь этот край не изменил облик и не опустился разоренный на дно морское. Финрод же вместе с отцом своим Финарфином бродит в лесах Эльдамара. Вновь Берен и Лутиен, Тинувель, были вместе и вольно бродили в лесах, и радость на время вернулась к ним. И хотя наступила зима, они от нее не страдали, ибо там, где ступала Лутиен, распускались цветы и птицы пели над заснеженными холмами. Верный же Хуан вернулся к господину своему Целегорму, но прежней любви уже не было между ними. В Наргофронде царило смятение, ибо туда вернулись эльфы, что были прежде в плену на острове Саурона, и поднялся ропот, заглушить который не смогли речи Целегорма. Горько оплакивали наргофрондцы гибель короля своего Фелагунда, говоря, что дева осмелилась совершить то, на что не отважились сыновья Феанора. Многие, однако, прозревали, что не страх был причиной поступков Целегорма и Куруфина, но предательство, потому сердца жителей Наргофронда освободились от их власти и обратились вновь к дому Финарфина, и они повиновались Ородрефу. Но он не позволил им, как хотели иные, убить братьев, ибо если пролилась бы кровь родичей, еще более прочными стали бы тенета проклятия Мандоса. Однако в пределах Наргофронда не было для Целегорма ни пищи, ни крова, и поклялся Ородрев, что с этих пор не бывает дружбе меж Наргофрондом и сыновьями Феанора. «Пусть так», — процедил Целегорм, и глаза его угрожающе сверкнули. Куруфин же усмехнулся. Потом они вскочили на коней и умчались вихрем на поиски своих родичей, живших на востоке. Но никто не последовал за ними, даже их соплеменники, ибо все понимали, что проклятие лежит на братьях, и зло следует за ними по пятам. А Целебримбор, сын Куруфина, отрекся от лихих дел своего отца и остался в Наргофронде. Но Хуан по-прежнему бежал за конем Целегорма, своего господина. Они поскакали на запад, ибо спешили и намеревались проехать через Димбар и вдоль северных рубежей Дориафа, чтобы как можно скорее достичь Химринга, где обитал их брат Маэдрос. Так как земли эти лежали близко от Дориафа и недалеко были Нан-Дунгорфеп и угрозные горы ужаса, они надеялись быстро пересечь их. Говорят, что Берен и Лутиен, бродя вдвоем, пришли в лес Брефель и оказались близко от границ Дориафа. Тогда вспомнил Берен о своей клятве и, вопреки сердцу, решил теперь, когда Лутиен в безопасности и вблизи от родных мест, вновь отправиться в путь. Но она не хотела расставаться с ним и сказала так: «Перед тобою, Берен, два пути. Либо ты откажешься от своей цели и клятвы и будешь скитаться по земле, либо сдержишь слово и бросишь вызов темной силе, восседающей на северном троне. Но какую бы дорогу ты ни выбрал, я пойду за тобою, и судьба у нас будет одна». В то время как они шли, беседуя об этом и ни на что иное не обращая внимания, лесом проезжали Целегорм и Куруфин, и узнали их издалека. Целегорм развернул коня и погнал на Берена, чтобы сбить его с ног. Куруфин же, свернув, наклонился и втащил Лутиен на седло, ибо был умелым и сильным всадником, но Берен увернулся от Целегорма и вскочил на всем скаку намчавшегося мимо коня Куруфина. И с тех пор прыжок Берена прославлен среди людей и эльфов. Он вцепился в горло Куруфина, рванул его назад, и они вместе свалились на траву. К Конь взвился на дыбы, сбросил Лутиен, и она упала. Берен душил Куруфина, но ему самому грозила смерть, ибо Целегорм на скаку замахнулся на него копьем. В этот миг Хуан отрекся от службы Целегорму и бросился на него, так что конь заметался и не мог приблизиться к Берену, опасаясь громадного пса. Целегорм проклял и пса, и коня, но Хуан был непреклонен. Лутиен поднялась и крикнула, веля Берену не убивать Куруфина. Однако Берен отнял у него оружие и доспехи, а также кинжал Ангрист. Этот кинжал был сделан Тельхаром из Нограда и висел без ножен у пояса Куруфина. Он разрубал железо, как дерево. Потом Берен, подняв Куруфина, отшвырнул его прочь и велел возвращаться к благородным своим соплеменникам, которые, может быть, научат его обращать свою доблесть на более достойные цели. «Твоего коня я оставлю для Лутиен», — добавил он, — «и он должен быть счастлив, что освободился от такого хозяина». Тогда Куруфин проклял Берена. «Скачи же!» — крикнул он. «Спеши к мучительной и скорой смерти!» Целегорм посадил его на своего коня, и братья сделали вид, что уезжают. Берен же отвернулся, не слушая их. Тогда Куруфин, объятый стыдом и злобой, схватил лук Целегорма и выстрелил на скаку, целясь в Лутиен. Хуан, прыгнув, поймал стрелу на лету, но Куруфин вновь спустил тетиву, и тогда Берен заслонил Лутиен, и стрела вонзилась ему в грудь. Говорят, что Хуан долго гнал сыновей Феанора, и они бежали в страхе, и, вернувшись, он принес Лутиен из чащи целебную траву. Той травой она остановила кровь, текшую из раны Берена, и искусством и любовью своей исцелила его. И так, наконец, они вернулись в Дориан. Там Берен разрывался меж любовью и клятвой, и однажды, зная, что Лутиен теперь в безопасности, встал до рассвета, вверил ее заботам Хуана и в великой тоске ушел, пока она спала еще на траве. Он вновь поскакал на север, к ущелью Сириона, так быстро, как только мог, и, достигнув края Таур-Нуфуин, увидал за пустыней Анфауглиф, вершины Тангородрима. Там он отпустил коня Куруфина и велел ему покинуть земли ужаса и рабства и вольным скакать по зеленой траве в прибрежных лугах Сириона. Потом, оставшись один и в преддверии смертельной опасности, он сложил песнь расставания, в которой воспел Лутиен и небесный свет, ибо думал, что навеки расстается и со светом, и с любовью. Вот строки этой песни. «Прощайте, светлая земля и светлый небосклон, благословенный навек с прекрасных тех времен, когда твой облик озарял тьму северных земель, когда ступала ты по ним, моя Тинувель. Немеет смертный менестрель предвечную красой, пусть рухнет в бездну целый мир, бессмертен образ твой. Пусть время вспять, как русло рек, швырнет небесный гнев. Восстанешь ты из тьмы времен, забвение презрев. Есть в этом мире тьма и свет, равнины и моря, громады гор и очи звезд, что в небесах горят. Но камень, свет, звезда, трава лишь для того и есть, чтоб Лутиен хотя б на миг существовала здесь». Он пел громко, не заботясь о том, что его могут услышать, ибо был в отчаянии и не заботился о спасении. И все его услышали и запели в ответ. Была то Лутиен, что нежданная, держала путь по диким землям, ибо Хуан, вновь давший согласие нести ее на себе, мчался с ней по следу Берена. Долго размышлял он, как облегчить опасность, нависшую над теми двумя, кого он так любил. И вот, когда они вновь спешили на север, он свернул к острову Саурона и там разыскал жуткие личины волка Драуглуинга и летучей мыши Тхурингветиль. Она была посланницей Саурона и имела обыкновение летать в Ангбанд в облике летучей мыши-кровососа. На сочленениях ее громадных крыльев были железные когти. В этих мерзких личинах Хуан и Лутиен пробирались через Таурнуфуин, и все живое бежало пред ними. Берин, видя их приближение, был смятен и поражен, ибо ясно слышал голос Тинувиэль, решил, что это призрак, насланный, чтобы поймать его в ловушку. Но они остановились и сбросили свои обличья, и Лутиен подбежала к нему. Так повстречались вновь Берин и Лутиен меж дебрями и пустыней. Мгновение Берин был счастлив, но потом принялся вновь уговаривать Лутиен вернуться. «Будь трижды проклята моя клятва Тингулу!» — воскликнул он. «Лучше бы он казнил меня в Менегроте, чем я привел бы тебя под тень Моргота». Тогда Хуан заговорил во второй раз и так молвил Берину: «Не в твоих силах ныне избавить Лутиен от смертной тени, ибо она любовью своей на это обречена. Ты мог бы отречься от клятвы и увести ее в изгнание, до конца дней своих скитаясь в поисках покоя. Если же не отречешься, то Лутиен либо умрет в одиночестве, либо вместе с тобой бросит вызов Року, вызов отчаянный, но не безнадежный. Больше ничего посоветовать я не могу, не могу также идти с вами далее. Сердце мое, однако, предсказывает, что добытое вами у врат я увижу собственными глазами. Прочее темно для меня, но, быть может, наши дороги приведут в Дориаф, и мы увидимся, прежде чем наступит конец». Тогда понял Берин, что невозможно отделить Лутиен от Рока, что тяготеет над ними обоими, и более не переубеждал ее. По совету Хуана он магией Лутиен облачился в шкуру Драуглуинга, и она в крылатую оболочку Тхурингветиль. Как две капли воды был Берин похож на волколака, только глаза его сияли сурово и ясно, и ужас метнулся в них, когда он увидел рядом с собой летучую мышь, закутанную в складчатые крылья. Затем, испустив вой, он прыгнул с холма, а летучая мышь, описав круг, взмыла над ним. Избежав всех опасностей, покрытые пылью долгого и тяжкого пути, пришли они, наконец, в мрачную долину, что лежала пред вратами Ангбанда. Черные бездны разверзались рядом с дорогой, и из них выползали призраки в виде извивающихся змей. По обе стороны ее возвышались скалы, подобные крепостным стенам, а на скалах сидели стервятники, испуская злобные вопли. Пред ними были неприступные врата, громадная черная арка, опиравшаяся на подножие гор. Над ней высились поднебесные скалы. Смятение овладело ими, ибо был у врат страж, о котором не слышали прежде. Слухи о неведомых замыслах эльфийских владык достигли Моргота, да и лай Хуана, громадного боевого пса, некогда спущенного с привязи валорами, эхом разносился в дебрях. Тогда Моргот вспомнил о жребии, предначертанном Хуану, и избрал одного из детенышей племени Драуглуинга, из рук своих кормил его сырым мясом и утвердил свою власть над ним. Волк рос быстро и вскоре уже не мог поместиться в логове, но лежал громадный и вечно голодный у ног Моргота. Там огонь и мука преисподней вошли в него, и родился в нем дух уничтожения, всепожирающий и мучимый, могучий и злобный. В преданиях тех дней он звался Кархарот, Красная Утроба и Анфауглир, Жадная Пасть, и велел ему Моргот лежать бессонно пред вратами Ангбанда, пока не придет Хуан. Кархарот издалека учуял путников, и сомнения охватили его, ибо в Ангбанд давно уже дошли вести о смерти Драуглуинга. Потому, когда они приблизились, он не дал им войти, но грозно двинулся на них, чуя в этих двоих какую-то странность. И тут в Лутиен пробудилась некая сила, унаследованная от стихий, и, сбросив свою отвратительную оболочку, она выступила вперед, ничтожно малая пред мощью Кархарота, но сияющая и грозная. Подняв руку, она велела ему уснуть и молвила так: «О, на горе рожденный дух, поди же в черное забытье и не вспоминай на время об ужасном своем жребии». И Кархарот рухнул, словно пораженный молнией. Тогда Берен и Лутиен прошли через врата и спустились по бесконечным лестницам, и вдвоем совершили они величайшее деяние, на которое когда-либо решался человек или эльф. Ибо они явились пред троном Моргота в наиподземнейший его чертог, что был возведен на ужасе, озарен пламенем и заполнен орудиями пыток и смерти. Там Берен в образе волка подполз к подножию трона. С Лутиен же волей Моргота личина была сорвана, и он взглянул на нее. Этот взгляд не устрашил ее, и она назвала ему свое имя и вызвалась, подобно менестрелю, спеть пред ним. Тогда Моргот, видя ее красоту, возымел в мыслях недобрую страсть. И родился в сердце его замысел, чернее которого не бывало там с тех пор, как он бежал из Валинора. Так он был одурачен собственным же злом, ибо, глядя на нее, на миг упускал ее из виду и наслаждался тайно своими мыслями. Внезапно Лутиен ускользнула от его взора и, сокрывшись от тьмы, запела песню такой исключительной красоты и слепящей силы, что Моргот невольно внимал, и слепота поразила его, и он напрасно вращал глазами, стремясь отыскать ее взглядом. Все его прислужники погрузились в сон, сникли и погасли все огни. Лишь Сильмарилли в короне Моргота внезапно вспыхнули сияющим белым пламенем, и под тяжестью камней и короны голова его склонилась, словно была в них вся тяжесть мира, его волнений, страхов и желаний, превозмочь которую не в силах была даже воля Моргота. Тогда Лутиен, подхватив свою крылатую оболочку, взмыла в воздух, и голос ее хлынул, подобно дождю, изливающемуся в бездонные черные омуты. Она набросила свой плащ на глаза Моргота и навела на него сон черный, как внемировая тьма, где он бродил когда-то. И вот он рухнул, подобно сорвавшейся с гор лавине и с грохотом скатившейся со ступеней трона, распростерся на дне преисподней. Железная корона с громким стуком скатилась с его головы. Все замерло. Мертвым зверем лежал на земле Берен. Но Лутиен, коснувшись его рукой, пробудила его, и он сбросил волчий облик. Затем он вынул из ножен кинжал Ангрист и вырезал из железных тисков Сильмариль. Берен сжал камень в кулаке, и сияние заструилось сквозь живую плоть, и рука его стала подобна зажженному светильнику. Сильмариль же покорился его прикосновению и не ожег его. Тогда Берену пришло на ум, что он мог бы исполнить более чем поклялся, и унести из Ангбанда все три камня Феанора. Но не таков был жребий Сильмарилли. Ангрист сломался, и осколок его, отлетев, задел щеку Моргота. Он застонал и шевельнулся, и все войска Ангбанда дрогнули во сне. Страх охватил тогда Берена и Лутиен, и они бежали, забыв об осторожности и не сменив облика, желая лишь только еще раз увидеть свет. Никто не пытался ни задержать, ни преследовать их, но врата для них были закрыты. Ибо Кархарот пробудился и в гневе стоял у порога Ангбанда. Прежде чем бегущие могли его заметить, он увидел их и прыгнул. Лутиен была обессилена и не успела усмирить волка, но Берен метнулся вперед, заслонив ее, и в правой руке он держал Сильмариль. Кархарот замер, и страх на мгновение охватил его. «Беги!» — вскричал Берен. «Беги, сокройся, ибо вот огонь, что пожрет тебя и все творения зла!» Но Кархарот взглянул на камень и не устрашился. И при виде пылающего огня в нем пробудился ненасытный дух, и вот, разинув пасть, он сжал в челюсти кулак Берена и откусил его. Мгновенно его внутренности наполнились мучительным пламенем, и Сильмариль опалил его мерзкую плоть. Своем он бросился прочь, и эхо вторило его воплем, мечась в горах, окружавших привратную долину. Так ужасен был он в безумье своем, что все твари Моргота, обитавшие в этой долине или находившиеся на дорогах, что вели в нее, бежали прочь, ибо он убивал все живое, что встречалось на его пути, и вырвался с севера, неся разорение миру. Из всех бедствий, что когда-либо до падения Ангбанда выпадали Белерианду, ужаснейшим было безумие Кархарота, ибо вызвано оно было мощью Сильмариль. Берен же лежал без чувств у грозных врат, и смерть его была близка, ибо клыки волка источали яд. Лутиен губами высосала яд и собрала слабеющие силы, чтобы остановить кровь, хлеставшую из ужасной раны. Но за спиной ее в глубинах Ангбанда послышался грозный ропот. Пробуждались орды Моргота. Казалось, что вот так, отчаянием и гибелью закончится поход за Сильмариллями, но в этот час над краем долины показались три могучие птицы, что мчались на север, обгоняя ветер. Слух о скитаниях и нуждах Берена достиг всех зверей и птиц, да и Хуан просил всех, кто не встретит его в нужде, прийти ему на помощь.